за гостями доглядывать. У нас в доме подслухов где только не понатыкано. Батюшка это любит. Так вот откуда он про тайник в печке вызнал, понял Ластик. Подглядел. Что же он со мной сделает, тихо спросил он. Я для него теперь опасен. Ничто. Убивать тебя он не велел. Я подслушала. Сказал он Дрейке, с этим погодим. Есть одна мыслишка. Что за мыслишка, пока не знаю. Но тебе лучше до поры тут посидеть. Смутно на Москве. Ходят толпами, ругаются, топорами, дубинами машут. И притом трезвые все. А это, батюшка говорит, страшнее всего. Не кручинься, Ерастушка. Все сведаю, все вызнаю. И если опасность какая, упряжу, выведу. Не что я ангела Божия в беде оставлю. И в самом деле не оставила. Заходила несколько раз на дню, благо стражи к двери боярин не приставил. Очевидно, из соображений секретности. Приносила еду, питье, воду для умывания, даже притащила нужную бадью с известковым раствором. Это вроде средневекового биотуалета. В общем и целом, жилось узнику в узилище не так уж плохо. Даже к скелету привык. Соломка надела на него шапку, кости прикрыла старым армяком, и появился у Ластика сосед по комнате. Даже имя ему придумали — Фредди Крюгер. Иногда, если становилось одиноко, с ним можно было поговорить, обсудить новости. Слушал Фредди хорошо, не перебивал. А новостей хватало. Погудела Москва несколько дней, поколебалась, да и взорвалась. Собралась на пожаре, это по-современному Красная площадь, преогромная толпа. Потребовали к ответу князя Шуйского. Закричали: «Ты, боярин Вугличе, розыск проводил, так скажи всю правду, поклянись на иконе, убили тогда царевича или нет?» И Василий Иванович, поцеловав Божий образ, объявил, что вместо царевича похоронили поповского сына, а сам Дмитрий спасся. Раньше же правды сказать нельзя было. Годунов воспретил: «Дмитрия на царство! Дмитрия!» — зашумел тогда московский люд. И повалили все в царский дворец. Царя Федора с матерью и сестрой под замок посадили, караул приставили. А потом, как обычно в таких случаях, пошли немцев громить, потому что у них в подвалах вина много. Черпали то вино из бочек с сапогами да шапками, и 100 человек упились до смерти. Батюшка говорит, хорошо это. Ныне толпа станет неопасной, качай ее куда пожелаешь, — сказал Соломка. А самозванца он более вором и Гришкой Отрепьевым не зовет, только государем, либо Дмитрием Иоанновичем. Ох, чует сердце, беда будет. Правильно ее сердце чуяло. Через несколько дней прибежала и, страшно округляя глаза, затараторила: «Федора-то, Годунова, и мать его насмерть убили! Наш Андрейка душегуб порешил!» Не иначе батюшка ему велел. Сказывают, что Ирину царицу Андрейка голыми руками удушил, а Федор сильный, не хотел даваться, всех порасшвырял. Так Шарафудин ему под ноги кинулся и, как волк зубами, в лядве взгрызся. «Во что вгрызся?» — переспросил Ластик. Ему иногда еще попадались в старорусской речи незнакомые слова. Она хлопнула себя по бедру. Федор отсомлел от боли. Все разом на него, бедного, навалились и забили. Ластик дрогнувшим голосом сказал: «Боюсь я его, Андрейку». Шарафудин к нему в темницу заглядывал нечасто. В первый раз, войдя, посветил факелом, улыбнулся и спросил: «Не издох еще, змееныш? Или вы, небесные жители, взаправду можете без еды и питья?» Потом явился дня через два, молча шмякнул об землю кувшин с водой и кинул краюху хлеба. Вряд ли разжалобился, видно, получил такое приказание. Передумал боярин пленника голодом жаждой морить. Хлеб был скверный, плохо пропеченный. Ластик его есть не стал и без того сыт был. На завтра Андрейк пришел вновь, увидел, что вода и хлеб не тронуты. Удивился: «Гляди-ка, и в самом деле без пищи умеешь». После этого, хоть и заглядывал ежедневно, ничего больше не носил. Просто посветит в лицо, с полминуты посмотрит и уходит. Не произносил ни слова, и от этого было еще страшней. Лучше б ругался.